«Ого», – кивнула Тина, – «она вчера со своей подругой по телефону шепталась. Плакала, говорила, ну за что мне все это? За что? Ефим, конечно, как мужик был пустым местом, но он обеспечивал мне весьма комфортную жизнь, а теперь осталась одна с двумя жабами. Господи, нет бы тебе старух к себе забрать! Нажились уже!» Я уставилась на Тину, однако милая Кара, похоже, очень любит маму со свекровью. «Что еще вы узнали?» «Лиска с Киркой мне больше ничего не рассказали», — огорченно сообщила Тина, — «а я дневник наблюдений веду. Выиграть хочу. Впрочем, они тоже. И где он?» «Вот он!» — потрясла Тина толстой тетрадкой. «А можно посмотреть?» «И хитрая какая! Видишь, сколько у меня материала, и расскажешь Лиске с Киркой, чтобы они больше собрали. Ну что ты!» «Я никогда этого не сделаю. Кстати, знаешь, где я работаю?» «На арфе играешь. Небось, трудно?» «Совсем нет. Только музыкальная карьера осталась в прошлом. Теперь я начальник оперативно-следственного отдела в частном детективном агентстве «Шерлок». «Врешь!» «Чтобы не сдохнуть, я решила перейти на понятный подростку язык». «Не верю!» Пришлось бежать к себе в комнату за удостоверением. «Нифига себе!» — взвизгнула Тина. «Ну, круто! Почему же мне Лиза и Кирка ничего не рассказали?» «А понимаешь, они не воспринимают меня всерьез. Думают, я ерундой занимаюсь. Нет пророка в своем отечестве. Слышала когда-нибудь это выражение?» «Нет». «Неважно. Я сейчас занимаюсь очень важным делом». «Каким?» «Извини, не имею права рассказывать, но ты можешь мне помочь». «Лизу и Кирюшу не могу просить о помощи. Они люди несерьезные, а ты другое дело». «Я ответственная!» — жарко зашептала Тина. «Умная, хитрая, ловкая. Говори, что делать?» «Для начала покажи дневник наблюдений». «На!» — Тина сунула мне в руки тетрадь. Сначала я заперла спальню. Лиза и Кирюша имеют обыкновение врываться ко мне без стука. Совершенно не хотелось, чтобы они увидели оперативный материал. Уж не знаю, как выглядят отчеты, которые сдает наружное наблюдение своему начальству, но дневник Тины поражал подробностями. «Понедельник, 9:00. Лика завтракала в своей комнате. Две чашки кофе, тосты и конфеты. 9:30. Сидела у окна. 9:40 легла на диван с книгой». Похоже, Тина не спала, не ела, а только подглядывала за Анжеликой. Впрочем, ничего особо криминального она не заметила. Лика вела размеренный образ жизни. В основном читала, принимала ванну, писала и смотрела телек. Причем предпочитала одиночество в своей комнате. Вниз спускалась только к ужину, да и то не всегда. Еще она каждый вечер звонила таинственному Роберту. Скорее всего, это был любимый человек Лики. Ничего странного не было в том, что у молодой девушки имелся кавалер. Удивляло лишь одно. Отчего-то Анжелика общалась с ним очень поздно, в 1-2 ночи, из комнаты, которая казалась ей совершенно безопасной. Лика даже и предположить не могла, что дети, носящиеся с воплями по дому, затеяли игру в Шерлока Холмса, поэтому спокойно болтала с Робертом.